Глава 20. «Надо было добить», — думал Семен, искоса поглядывая на шагающего рядом рыжего. До сих пор Семен ничего не боялся. Скорее, им владел отчаянный азарт, желание помериться хитростью с ментами. Но сейчас под ложечкой неприятно сосало, а в груди пробегал холодок. Когда рыжий выбрался из канавы, ноги Семена стали ватными и подогнулись. Почудилось, что сейчас рыжий кинется на него. Семен пошатнулся и стал оглядываться в поисках камня или палки. Рыжий, мучительно кашляя, отхаркал воду, ладонями потер глаза, размазав по лицу вонючую болотную грязь. От этого его лицо стало похоже на жуткую серую маску. А потом уселся на краю канавы, задумчиво глядя вдаль остекленевшими глазами. «Рыжий! Толян! Извини, я не хотел, честно!» — сказал Семен, осторожно подходя ближе. «Это менты. Я просто испугался, что ты заорешь. Но все же хорошо вышло, правда? Они нас не заметили». Рыжий даже не повернул головы, так и смотрел куда-то мимо Семена. «Идти надо», — снова попробовал Семен. «Если заметят, нам хана». Рыжий немного посидел, потом молча поднялся на ноги. Движения его стали чуть неуверенными, словно у плохо смазанного механизма. Семен сделал еще шаг к нему, и Рыжий повернул голову. Равнодушный взгляд уставился сквозь Семена на что-то неведомое. По спине Семена побежали мурашки. «Толян, ты чего?» — спросил он. Рыжий не отвечал. «Ты идти можешь?» Рыжий кивнул и пошел вдоль канавы. Через 20 шагов он также молча свернул на колею, которая уходила от шоссе в поля. Семен пошел за ним. Вроде все шло по плану, но непонятное поведение Рыжего пугало и бесило Семена. Он догнал приятеля. «Толян, ты как?» Рыжий даже шаг не сбавил. «Нормально», — бросил он хриплым голосом и пошел дальше. Они благополучно обошли пост и снова вышли к трассе. Рыжий, не раздумывая, пошел вдоль кустов. Грязь на его одежде начала подсыхать и теперь крошилась. Примерно через километр дорогу пересекла небольшая речушка, почти ручей. Они спустились к воде. Семен скинул штаны и рубаху, присел на корточки и стал замывать грязные пятна на рукавах и штанинах. Услышав всплеск, он дернулся и чуть не упал. Оказывается, Рыжий зашел по колено в воду и прямо в одежде плюхнулся в ручей. Он тер ладонями лицо, потом стащил себе рубашку и стал полоскать ее. При этом по-прежнему не издавал ни звука, и глаза его были равнодушно сонными. Семен настороженно следил за Рыжим. Рыжий выбрался из воды, расстелил на траве мокрую рубашку, снял брюки, туфли и носки и разложил рядом. Оставшись в одних трусах, сел на берегу и стал задумчиво смотреть на солнце. «Рыжий, нам идти надо», — сказал Семен. Рыжий снова пропустил его слова мимо ушей. «Ты же не обижаешься на меня?» — настойчиво продолжал Семен. Его все больше охватывал непонятный страх. «Ну нельзя было, чтоб ты закричал, понимаешь?» «Понимаю», — не поворачивая головы, ответил Рыжий. Это совершенно не успокоило Семена, но делать было нечего. Там, в канаве, сгоряча он убил бы Рыжего, не задумываясь. Да он и убил, только не до конца. Но сейчас Семен с трудом мог даже подумать об этом. Убийцу будут ловить, пока не поймают, и снисхождения не жди. А сейчас оставалась сумасшедшая надежда, что батя Рыжего вытащит их из задницы. Надо только снова наладить нормальные отношения с Рыжим, убедить его, что Семен не хотел ничего плохого. «Толян», — снова начал Семен, — «давай обмозгуем, что делать дальше. Доберемся до егеря, перекантуемся у него, пока твой отец не вернется. Потом ты ему позвонишь и скажешь, что попал в беду. Если что, все будем валить на Михрю. Скажем, что схрон нашли случайно и хотели заявить в милицию, а Михря нас запугал и заставил возить ему оружие. Наше слово против его слова получится. А твой папаша связи подключит». По лицу Рыжего было не понять, слушает он или нет. Но Семен заставил себя продолжать. «Только нам надо вместе держаться, понимаешь, Толян? И говорить одно и то же. Все, на Михрю свалим, а сами выскочим. А Михря сам виноват, нечего было нас ментам сдавать». «Понимаю», — равнодушно ответил Рыжий. «Вот и хорошо», — обрадованно подхватил Семен. «А сейчас пойдем, Толян, пожалуйста. Дотопаем до остановки, сядем на автобус и мигом доедем. Жрать охота». Рыжий кивнул, поднялся с травы и стал натягивать подсохшие штаны. Фух, черт. Обрадованный Семен тоже вскочил и принялся одеваться. Трифон поставил деревянные корыца на чурбак, сунул в него пучок мяты, высыпал две пригоршни сухой дубовой коры и взял сечку. Любопытная синица подлетела совсем близко. Села на край корыта и, наклонив голову, стала разглядывать Трифона блестящим глазом. Трифон улыбнулся в бороду, вытащил из кармана горсть хлебных крошек и протянул их птице. Синица, не раздумывая, вспорхнула прямо на покрытую мозолями ладонь. Трифон пару минут любовался птицей, потом осторожно сыпал крошки на соседний чурбак. Понятливая птица сама перепорхнула вслед за едой. Поглядывая на птицу, Трифон принялся привычно мельчить сечкой траву в корыце. Работа была несложная, но нудная. Мяту надо было изрубить так, чтобы она дала сок, а кору растолочь в порошок. Сечка ритмично и глухо постукивала одно корыто. Синица спокойно клевала хлебные крошки, изредка расправляя пестрые крылья и что-то щебеча. Изрубив траву и кору как можно мельче, Трифон аккуратно вытер лезвие сечки о край корыта, отложил ее в сторону и спустился в землянку. Через минуту показался снова, держа в руке гладкий продолговатый камень, который заменял ему пест. Этим камнем Трифон принялся растирать содержимое корыта, превращая его в однородную массу. Затем отложил камень, снова спустился в землянку, вынес кастрюлю кипящей воды и вылил кипяток корыта. Все то же самое можно было проделать и в землянке, но Трифон больше любил работать на свежем воздухе. Только плохая погода могла загнать его под крышу. Пока смесь в корыте остывала, Трифон, не теряя времени, расколол несколько валявшихся тут же чурбаков. Он никогда не позволял себе сидеть без работы, даже самое короткое время. Стоит поддаться безделью, и в голову тут же лезут непрошенные горькие мысли. Попробуй прогони их потом. Когда вода остыла, Трифон осторожно слил зеленый отвар через край корыта. Образовавшуюся буро-зеленую массу отжал и положил в тень на большой чистый лист березовой коры. Затем взглянул на солнце. Время перевалило за полдень. Скоро должен был появиться Федор Игнатьевич. Мазь для его жены готова. Если будет мазать ноги каждый вечер, отеки постепенно спадут, ступни перестанут раздуваться. Но сердце ей все же надо проверить. Трифон зарубил себе еще раз напомнить об этом Федору Игнатьевичу. А пока есть немножко свободного времени, можно заняться подарком для сына. Трифон снова спустился в землянку и вышел, держа в руках двухмачтовый деревянный парусник. Он делал его давно, не спеша. Выстругивал мачты и реи, равнял их. Из подола старой рубашки аккуратно вырезал паруса. Такелаж свил из толстых хлопчатобумажных ниток. Трифон присел на чурбак и припасенным стеклышком принялся полировать изящный корпус парусника. Он решил передать подарок через Федора Игнатьевича. Если черемуховский председатель завтра отвезет его на почту, парусник попадет к сыну вовремя, как раз ко дню его рождения. 10 лет. 10 лет исполняется Алёше в этом году. И 5 лет, как Трифон не видел сына. Сердце болезненно сжалось. Во рту появился горький привкус, и Трифон скривился. Сколько ни горюй, ничего не изменить. Случилось то, что должно было случиться. 7 лет назад уже немолодой врач открыл себе талант диагноста. Поначалу это вовсе не выглядело волшебством. Трифон Алексеевич не ставил диагноз с первого взгляда. Он подолгу изучал анализы, в сложных случаях назначал пациенту дополнительные обследования. Но в конце концов всегда оказывался прав. Постепенно верные диагнозы давались все легче. По едва уловимым симптомам он определял, какая именно болезнь подтачивает силы пациента. Более того, зачастую он сразу узнал, что нужно делать, чтобы болезнь отступила. За 2 года ни одной ошибки. В консервативном медицинском сообществе репутация Трифона Алексеевича становилась все весомее. Но однажды... К черту! Если бы он тогда не настоял на своем... Возможно, пациент Заславский оказался бы жив. Или нет? Этот вопрос мучил Трифона ежедневно. Тогда он самовольно отменил лечение, назначенное другим врачом. Лечение, которое показалось Трифону неправильным. Отменил и назначил свое, верное. А пациент умер. Было долгое мучительное разбирательство. Патологоанатом подтвердил диагноз Трифона. Иначе сидеть бы ему за решеткой. Но нарушение медицинской этики... Непроверенная комбинация препаратов, которую он назначил, все это играло против него. В конце концов, лечащий врач пациента Заславского действовал строго по правилам. Его диагноз полностью совпадал с симптомами, а назначенное лечение соответствовало диагнозу. И как знать, возможно, тот врач сумел бы обнаружить свою ошибку самостоятельно и вовремя назначил бы другие препараты, если бы не вмешательство Трифона. Одни препараты наложились на другие, и организм пациента не выдержал. Трифона подломило недолгое разбирательство, по итогам которого ему предложили уволиться, и не угроза судебного преследования, для него не было оснований. Его подломило выражение лица жены Заславского. Был февраль, холодный ветер кружил в стылом воздухе снежные хлопья, а она стояла одна возле желтого здания морга, куталась в тонкую куртку и терпеливо ожидала, когда ей выдадут тело мужа. С момента смерти прошло уже больше месяца, а она все не могла похоронить близкого человека. Кроткое выражение безутешного горя на ее лице — вот что подломило Трифона. Вот что заставило его вернуться в административный корпус и без всяких споров написать заявление об увольнении по собственному желанию. Это лицо потом снилось ему ночами. Из-за этих воспоминаний он не смог устроиться на работу санитаром, хотя ему и предлагали, и даже намекали, что будут платить больше, если он позволит по-прежнему с ним консультироваться. Ведь одна ошибка — это всего лишь одна ошибка. Но ошибка Трифона стоила человеку жизни, и пусть позже выяснилось, что он был прав, неважно. Он часами сидел в комнате и глядел на стену с обоями в мелкий цветочек. Со стены на него смотрело лицо. Потом Трифон начал пить. И почти сразу ушел в стремительные пике с грязными пивными, случайными собутыльниками на садовых скамейках и пьяными слезами. А потом... к черту! Деревянная мачта хрустнула в пальцах. Трифон в отчаянии поднял голову. Зачем он опять вспомнил это? Зачем? Он осторожно отложил кораблик в сторону. Несколько секунд смотрел на стекло, которым полировал корпус. Сжать бы его в руке, может, и стало бы легче. Пересилив себя, отложил стекло. Несколько раз глубоко вздохнул, взял нож и, поднявшись с чурбака, пошел искать подходящую ветку для новой мачты. Федор Игнатьевич все не появлялся. Назначенное время давно прошло. Трифон уже выстругал мачту и пристроил ее на место сломанной. Клеем, сваренным из рыбьей чешуи, приклеил на мачту красиво развивающийся вымпел. День клонился к вечеру. Солнце заметно опустилось к верхушкам елок, которые окружали поляну. Трифон еще раз взглянул на солнце, прислушался к звукам, которые доносил ветер, и принял решение. Если не получается передать подарок с кем-то, значит, надо самому идти на почту. Сразу стало легче, как всегда и бывает в подобном случае. Трифон осторожно положил готовый кораблик на чурбак, спустился в землянку и надел вместо легких тапок высокие сапоги. Подпер дверь тесаным сосновым колышком, чтоб случайный зверь не проскочил внутрь, и, прихватив с собой парусник, пошел в сторону брода через речку Песенку. Мы с Дмитрием Николаевичем нашли Сережку в раскопе. Перемазанный в земле, он увлеченно снимал совковой лопатой слои почвы с дна раскопа. Таня стояла рядом, держа в руках щетку на длинной ручке. «Сережа, не бери глубоко», — объясняла она брату. «Снимай совсем чуть-чуть, слой за слоем. И веди лопату осторожно, чтобы не повредить артефакт». Увидев нас, Сережа сразу поскучнел, наперся на лопату и спросил. «Что, уже пора ехать?» А я до сих пор ничего интересного не выкопал. Даже профессиональным археологам интересные находки попадаются не на каждом шагу, — заметил Дмитрий Николаевич. Но не теряйте надежды, молодой человек. Удача любит упорных. Андрюх, — отчаянно зашептал брат, выбравшись из раскопа, — а можно мне остаться? Здесь так интересно. Я, улыбаясь, сделал вид, что раздумываю. Ну, мы с Дмитрием Николаевичем договорились ездить на базу. К вечеру я привезу его обратно. До тех пор копай, сколько влезет. Но уговор. Беспрекословно слушать того, кого Дмитрий Николаевич оставит старшим. И в любом случае дождаться меня. Договорились? Конечно. Просиял Сережка и снова спрыгнул в раскоп. Тань, я остаюсь до вечера. Покажешь, где дальше копать? Я повернулся к археологу. Дмитрий Николаевич, вы не против, если мой брат пока поможет вашим волонтерам? Что вы, Андрей? Улыбнулся археолог. Пусть остается хоть до конца каникул. Нам лишние руки никогда не помешают. — А можно? — жадно спросил Сережка. — Ты очень хочешь? — вопросом на вопрос ответил я. Конечно. На довольствие мы его поставим, вмешался Дмитрий Николаевич. Спальный мешок тоже найдем. Ну, ладно. Работай пока. Вечером я вернусь, там решим окончательно. Дмитрий Николаевич, вы готовы ехать?